Глава 17. Сашка. Когда я вышел из душа, проторчав там хрен знает сколько времени, вспоминая прошлое, Марина уже спала, сопела, укутавшись носом в подушку и даже одеялом не накрывшись, и чулки не сняла. Меня это кольнуло. Но чего она, не могла зайти и переодеться в ванной, пока я плескался? Сколько же раз заходила и делала так раньше, а теперь чего, брезгует? Вроде объяснил ей все про Милку, а такое впечатление, что только хуже сделал. Вздохнув и стиснув зубы, я аккуратно накрыл жену одеялом, чтобы не замерзла. Знаю ведь ее, поспит вот так раскрытая, а на следующий день будет ходить и спину тереть, потому что продула. Маринка к таким вещам чувствительная, в отличие от меня. Ее телефон валялся рядом на подушке, и я поначалу хотел просто закинуть его на тумбочку. Даже успел положить и отойти, но потом вернулся. Взял в руку, подержал немного в ладони и потряс. «Блядь, Сашка, ты серьезно? Как игра в горячую картошку?» «И да, Марин, в эту игру можно играть вдвоем. Конечно, я знаю, что ты порой залезала в мой телефон и рылась там, но я закрывал на это глаза. После того, как я столько времени обманывал жену, подобное поведение не должно удивлять. И вот теперь я оказался на Маринкином месте и не мог сдержать собственного... Нет, не любопытства. То, что я чувствовал, нельзя было назвать этим безобидным, мать его, словом. Скорее, жадность. Грёбаная жадность. В конце концов, я 4 месяца сдерживался и не залезал в Маринкин телефон». Скрипел зубами, но не хватался за ее трубу. Считал это унижением для себя. Но сейчас мне было плевать. Я просто хотел знать, что у нее все-таки с этим Антошкой. Насколько все серьезно. А то, может, мне уже и вещи паковать надо. Провел пальцем по экрану, набрал пароль. Он, естественно, подошел. Я даже не сомневался, что Маринка его не меняла. Почему? Хрен знает. Просто чувствовал. Залез в мессенджер, нашел ее Хероя и начал предаваться истинному мазохизму. А то, что это именно мазохизм, я осознал быстро, потому что они флиртовали друг с другом очень активно. Потому что Антошка, чтобы у него все и везде засохло, постоянно прохаживался по мне козлу. Маринка толком не отвечала, но посылала хихикающие смайлики, потому что они обсуждали прошлые встречи и... да, секс. И если раньше недолго и невнятно, но все же у меня была надежда, что это шутка, какой-то спектакль, Маринка просто притворяется, то теперь эта надежда сдохла в муках. «Знаешь, ты очень чувствительная», — писал моей, блядь, жене ее любовник. «У меня таких отзывчивых девушек не было, серьезно, несмотря на богатый опыт. Просто я тебя сильно старше и сголодалась по мужскому вниманию», — отвечала Марина, поставив краснеющий смайлик. «Когда узнаешь, что муж много лет добирал секс на стороне, поневоле начинаешь сомневаться в собственной привлекательности, и меня давно ничего толком не радовало. Ты радуешь, спасибо тебе». Я отшвырнул телефон в сторону, каким-то чудом попав на тумбочку и не разбив его, и сжал ладони в кулаки. Поневоле начинаешь сомневаться в собственной привлекательности. Впервые в жизни я об этом задумался. И почувствовал особую горечь от того, что понимал. Даже если бы Марина сказала мне нечто подобное еще год назад, я бы не обратил на это внимания. Потому что глупость. Марина всегда была для меня фантастически привлекательной. Даже сейчас я хотел ее, несмотря на ярость из-за наличия в ее жизни Антошки. Я бы все отдал, чтобы Марина просто сказала: «Саш, давай все забудем и начнем с чистого листа». Ну, кроме дочерей. Остальное все. Деньги, руку, ногу, почку, да хоть голову. Забирайте, лишь бы с Маринкой помириться. Но теперь я отлично понимал жену. Получив от нее в подарок измену, да, понимал. Потому что и сам с недавних пор начал сомневаться в собственной привлекательности.